Глава 16. Смотрю на нее ошалевшими глазами, а пазлы неясности в голове постепенно складываются в четкую картину. Кошмар! У меня же было точно так же. Карина верно описала это состояние, которое накрыло меня прошлой ночью. Ну надо же! Кажется, я начала кое-что понимать. Неужели мне никто ничего не мешал в еду и напитки? Меня сбили с ног и отправили в бесчувственную пропасть вот эти вот хваленые аптечные таблетки? Карина, спасибо тебе. Ты меня прямо спасла. От радости чуть ли не стискиваю девушку в объятиях. Да не за что. Надя! Позади слышится недовольный фырк. Оборачиваюсь. Ирина бьет указательным пальцем по тонкому золотому ремешку часов на запястье, намекая, чтобы я поторапливалась. Забираю поднос, возвращаюсь за столик. «Спасибо». Титова берет свою чашку, а я свою. Помимо бодрящих напитков, я еще взяла нам овсяных печенюшек к завтраку. Хотя аппетита у меня не было. Оно и понятно. Я опять вляпалась в веселые приключения. «Попробуй печенье, очень вкусное», — предлагаю я. «Нет, у меня фигура», — капризно кривит пухлые губы она. А потом меня пристально темно-карими глазами сканируют. «А ты все хорошеешь, да хорошеешь, день за днем я смотрю. Шмоточки новые, макияж. Ешь и не полнеешь. Скажи, в чем секрет? Неужто влюбилась?» Я поперхнулась кофе. Обожгла язык, едва не закашлялась. Нет, просто захотелось перемен. Оля посодействовала. «Ну да, ну да. Тяжело тебе, наверное, жилось. Сама все на себе тащишь, бедная несчастная малышка», — качает ножкой она, выставив ее на показ на радость здешним мужикам. «Так ты до сих пор одна? Не нашла отца своим детям?» Не заметила, с какой силой сжала ручку чашки. Что за вопросы? Проверку, что ли, устроить решила? Или догадывается, что у нас с Тимуром что-то есть? «Нет, я живу для себя и своих родных. Сейчас мне некогда думать об отношениях. Все силы вкладываю в роман». «А вот это правильно!» Титова встрепенулась, растянув губы в широченные улыбки. «Ох, и время настало тяжкое. Нормальные мужики будто вымерли. Кругом тунеядцы и альфонсы. Дожили до того, что женщины должны работать, детей воспитывать, еще и дом на себе тянуть. Их дело бравое, барчик с друзьями, поесть, поспать, жена, чтобы как кошка рожала и грелкой постельной была». Поражаюсь тому, что сейчас слышу из уст содержанки, чья бы корова мычала. «А если дети вдруг не нужны оказались, на вот тебе денег, шуруй на аборт. Ты забеременела, ты и виновата». Я промолчала. Если честно, внутри меня все бунтовало от ее слов. Мне слова Ирины показались лицемерными. «Ты будто историю на основе реальных событий написала, м? «Я об этом не задумывалась», — соврала, постеснявшись. «Да, верно. Яна Устинова, героиня моего романа, это практически я сама. Она пережила то, что пережила я. Только я об этом никому не рассказывала. Не люблю выглядеть жалкой, не люблю вешать на близких людей свои проблемы. Жизнь такая, что у каждого их предостаточно. Моя боль заперта глубоко внутри моего сердца. Лишь ручка и бумага помогают мне с ней справляться». «Ой, ну ладно. Давай о делах говорить». «Прекрасная идея. Лишь бы не трогать личные темы, тем более темы, в которых фигурирует ее муженек. Значит, у меня к тебе есть несколько вопросов и важных новостей. Насчет псевдонима ты окончательно определилась?» «Да», — уверенно отвечаю. «Виктория Гагарина?» «Да». «В связи с чем я выбрала этот псевдоним?» «В память о маме. Мою маму звали Виктория». «А Гагарина почему?» «Имя с фамилией хорошо сочетается. Плюс мама восхищалась великим летчиком-космонавтом Юрием Гагариным, и она тоже родилась 9 марта. О нем она рассказывала мне очень часто. Я взахлеб любила слушать истории о великих, отважных людях с чистой душой и смелыми целями, и о том, как мы впервые покорили космос. Тема космоса была моей любимой». «Ну хорошо, ничего против не имею». Ирина сделала глоток кофе, как вдруг позади послышался басистый смех, который заставляет меня обернуться. Ирина тоже направляет внимание на его владельца, с ядом в голосе фыркает. «О, какие люди в Голливуде!» «Что? А этот кавказский хищник что здесь забыл? Как он меня раздражает?» Ирина скрипит зубами. В кафе с важным видом входит никто иной, как Селим Сарбаев, строя глазки барменше Карине. «Доброе утро, красавица! Кофейком угостишь богатого и неженатого?» «Конечно, конечно», — млеет молодая девушка, суетясь, пока новый гость устраивается поудобнее за барной стойкой на высоком стуле. «Кажется, его никто не приглашал». «А Тимур Владимирович? Они же лучшие друзья». «Что?» Ирина меняется в лице, смотрит на меня, как будто я сказала великую глупость. «Они не переваривают друг друга. Все время соперничают и пытаются друг другу насолить. Когда-то в прошлом были друзьями. Теперь злейшие враги. Навсегда». «Это точно?» «В смысле? Зачем мне тебе врать?» Реакция Ирины искренняя, естественная. «Да неужели? Враги, значит?» «Похоже, я во всем разобралась. Теперь все стало на свои места. То, что произошло ночью, больше похоже на случайность. Меня окончательно отпустило. Теперь я смогла мыслить, выключив эмоции». Еще раз прокрутила в голове все, что удалось запомнить вечером и утром, как вдруг вспомнила, что на Титове были трусы, на мне тоже белье. Есть шанс, что между нами не было интима. Мы просто спали. Он перегулял, а я выпила те дурацкие таблетки. Разбила очки, зашла в чужой номер. И Сарбаев тут ни при чем. А Титову приснился сон с жаркими фантазиями, которые он принял за реальность. Сарбаев вдруг повернул голову и обжег меня своими черными, как бесконечная пропасть, глазами. Подмигнул, игриво улыбнулся, быстро уткнулся в меню, ощутив на щеках, на затылке, куда упал его хищный взгляд, невыносимый жар. «На чем мы остановились?» «На обсуждении книги». «У меня важное заявление», — внезапно воскликнула Ирина. «Внесем некоторые корректировки в план мероприятия и структуру произведения». «Какие?» «Напрягаюсь. Не люблю срочные изменения, и когда планы рушатся, это заставляет понервничать. Вчера я провела конференцию с нашим штатом маркетологов. Они посоветовали книгу разделить на две части. Это существенно увеличит рост продаж и интерес аудитории. Или вообще сделаем целую серию, если добьемся успеха. Поэтому название меняем, и дату выхода тоже. Ты согласна?» «Я...» Задумалась, взяв паузу. «Так хотелось выпустить книгу раньше. Я ночами не спала. Дни считала до заветного 30 декабря. Но, кажется, Ирина права. Если поспешить, можно ошибиться. Роман и правда получился объемным. Маркетологи лучше знают, они профессионалы. Ирина наняла самых продвинутых специалистов. Она всегда и во всем щепетильна. К тому же у меня есть подходящее название к дилогии, которое лучше опишет смысл истории». Я обдумал ее предложение с точки зрения логики и ответила. «Хорошо, поддерживаю». «Вот и славненько», — на радостях хлопнула в ладони она. «Название для книг какое можешь предложить?» «Падший ангел и обретая крылья». «Блестяще!» Допив напиток, начальница глянула на часы. «О, уже время. Пора за работу. Пойдем в зал, сделаем контрольную проверку, внесем корректировки в сценарий мероприятия». «И вот еще. Маркетологи также предложили креатив провести аукцион по угадыванию личности автора. Мы озвучим только псевдоним, а задача гостей будет угадать того, кто за ним скрывается. Будут делаться реальные денежные ставки, представляешь? Нашим гостям такое понравится, так как люди, они азартные и не бедные, любят необычный движ. Каждый норовит похвастаться своим кошельком друг перед другом. Результат объявим в день выхода книги. В этот же день аудитория и узнает создателя романа, который скрывается за псевдонимом. Те, кто угадают, получат свои выигрыши и подарочный экземпляр с автографом. Интересно, скажи? Я вся сама трепещу от эмоций. и обескуражена тем, что нас ждет. Это будет грандиозное событие. Такого я еще ни на одном вечере не встречала. Мы всех сделаем. На мировой уровень выйдем, я тебе обещаю». Голова сильно-сильно закружилась от ее слов. «С ума сойти, мировой уровень? Я? Мои истории? Их что, на разные языки мира будут переводить?» Ресницы от счастья и эмоций увлажнились, а сердце пустилось в галоп. Просто невероятно. «Да, хорошо, давай проведем аукцион, если это повысит спрос к книге». «Супер!» — широко улыбается она, а в ее глазах вовсю полыхает дикий блеск. «И мне эта идея очень и очень понравилась, Надя». Поднимается из-за стола. Ира подходит ко мне впритык. Ее настроение быстро меняется, а тон голоса становится ледяным, предупреждающим. Очень тихо она произносит. «Не забывай, что все, что мы с тобой обсуждаем, — деловая тайна. Ты подписала договор о неразглашении любой информации о книге в избежании слива». «Да, я помню». «Хорошо. Идем». Покидаем кафе через другой вход, чтобы быть подальше от Сарбаева, направляясь в сторону конференц-зала. «Так, зал ты неплохо подготовила. Осталось внести несколько штрихов. Цветы скоро приедут». Курьер обещал к 3 доставить. «Хорошо. Начало мероприятия у нас в 18:00». «Верно. На выставке будет представлено 8 книжных новинок. Среди них самый главный экспонат – твое произведение. Я выступлю и зачитаю небольшой тизер. О чем книга, чтобы заинтриговать гостей? Как ты на это смотришь? Или ты зачитаешь?» «Смотри. Мне кажется, гости могут догадаться, что ты автор. Поймут по эмоциям. Я сделаю это сдержанно. К тому же у меня имеется большой опыт в публичных выступлениях». «Я согласна». «Вот и славненько». Ирина права, я еще перенервничаю и слова все в голове забуду. Первый раз не то что посещаю, но и лично провожу подобное мероприятие. Забуду слова, начну заикаться, и все сорвется. Ух, как представила себя на сцене, в озноб бросила. Я никому не говорю о том, что работаю над серьезным проектом под руководством Титовой. Ни девочкам из издательства, ни Оле, никому. Какие требования начальства? Ирина объяснила это тем, что конкуренты не дремлют. Любая осечка нас опередят. Проект под угрозой. Мы можем понести колоссальные убытки, если учесть то, сколько уже было потрачено средств. Такие договоры в любой серьезной компании — обычное дело. Взять те же фильмы или сериалы. Почему мы не видим фото актеров со съемок в процессе создания фильма или какие-либо комментарии о постах о картине заранее? Верно, они обязаны молчать. Я вдруг вспомнила о своем коллективе в издательстве. За последнее время меня коснулось множество изменений, в том числе и во взаимоотношениях с коллективом. Девочки из издательства на меня дуются и косо смотрят, обсуждают нехорошими словами, думают, что я подлиза. Зазвездилась, потому что стала ярче одеваться и стала правой рукой начальницы. Наверняка считают, что должность мне сама в руки прыгнула, по блату. Ведь Ира моя бывшая одноклассница. Они не говорили это прямо, я слышала их шепотки по углам. С того самого дня, когда Ирина объявила всем о моем внезапном повышении, лица подруг скривились. Поздравлять особо никто не спешил. Тогда я и поняла смысл фразы «человек человеку волк». Когда у тебя все становится хорошо, ты автоматически становишься для близкого окружения врагом. У меня появился свой кабинет, свободный график работы. Теперь я имею право кофе заказывать, а не наоборот, бегать на подачках. Я могу в любой момент покинуть рабочее место для того, чтобы отвезти ребенка к врачу. Могу работать дома. Сотрудницы часто обо мне сплетничают, уже перестали звать с собой на обед во время перерыва. Увидев меня, стирают с лиц улыбки, делая вид, что занимаются своими делами, когда я подхожу к их шумной компании, чтобы поздороваться. Вот как в жизни бывает. А ведь мы хорошо очень ладили с девочками. Дружили. Я их часто выручала. Они меня иногда поддерживали. Но как только меня коснулись изменения, первое, во внешности, а далее у меня появился свой кабинет и прибавка к зарплате, я будто стала для всех недругом. Хотя что именно я такого сделала? Они спрашивали, как так вышло. Вчера ты на подачках, сегодня гордо восседаешь в кресле зама. К сожалению, я не могу им все рассказать. Запрещено договором. Я считаю, я заслужила кресло зама, ведь я работала на износ. А девочки думают, мне повезло. По блату фартануло. Неприятно выглядеть изгоем. Каким-то врагом коллектива из-за женской зависти. Мне бывает совестно, грустно. От меня будто все отвернулись на работе, и я осталась совершенно одна. Но для меня семья важнее. Все, что я делаю только ради Танюши и Артема с Егором. Я очень хочу, чтобы моя сестра смогла ходить, а сыновья видели конфеты не только по праздникам.